72. Об исцелении иконописца, страдавшего от бесовского страхования. Поведал мне иконописец нашей обители по имени Моисей Савельев. В нынешнем 7162, 1654 году, 12 февраля, ночью, под воскресный день, внезапно обступили мою избу множество нечистых духов. Стоял ужасный шум и крик, все тряслось, и мне казалось, что потолок избы вот-вот рухнет на меня. И напал на меня великий страх, так что дух мой едва не разлучился с телом. Наконец, опомнившись, я вскочил и стал молиться перед образом Святой Троицы, припадая к нему со слезами и призывая на помощь преподобного чудотворца Сергия, чтобы он избавил меня от нашествия вражьей силы. Помолившись, я немного успокоился и лег спать на своем месте. И вижу во сне, как будто кто-то подошел к избе и, приоткрыв оконце, сказал мне: «Иди в обитель, помолись преподобному Сергию, и получишь исцеление». Утром я пришел в обитель преподобного к церкви Святой Троицы, к южным дверям. И когда церковь открыли, я услышал голос, говорящий мне: «Войди в церковь Святой Троицы, припади к чудотворным мощам преподобного Сергия и получишь прощение». Я, слыша это, но говорящего не видя, вошел в церковь. Нечистые духи мешали мне, повелевая выйти вон из церкви, но я возложил несомненное упование на святого Сергия, припадая ко гробу его и слушая обедню, и исцелился». А нечистые духи с того времени исчезли и больше мне не являлись. И он пошел домой, благодаря Бога и преподобного Сергия.